Глава 11. Он приехал в 11 вечера. Я стоял у окна ординаторской, где провел последние 4 часа за составлением хирургического протокола, когда во двор больницы вкатился черный внедорожник с тонированными стеклами и гербом на дверце, который я уже научился узнавать на расстоянии. Это был штальберговский. За внедорожником шел микроавтобус с красным крестом и надписью «Специализированная медицинская транспортировка». Буквы отливали серебром в свете фонарей. Оба автомобиля остановились у главного входа, и из внедорожника первым вышел сам барон. Он распахнул заднюю дверцу микроавтобуса с жестом швейцара, открывающего вход в пятизвездочный отель. Из микроавтобуса появился человек, и я сразу понял — это он, невысокий, плотный, коренастый, очки в тонкой металлической оправе на цепочке вокруг шеи, седые волосы, постриженные коротко. На нем был мятый бежевый плащ поверх хирургического костюма. Очевидно, он ехал, даже не заезжая домой. Он вышел из микроавтобуса и первым делом обернулся к водителю. Что-то сказал негромкое, указывая на заднюю часть фургона. Водитель кивнул, открыл грузовой отсек, и оттуда появились ящики. Два алюминиевых кейса, длинных, узких, промаркированных красными наклейками. И еще один покороче, потяжелее, который он взял сам, не доверив ни водителю, ни подбежавшему санитару. Свои расходники. Привез собственные магистрали, оксигенаторы, фильтры. Человек, который не доверяет чужому оборудованию, и правильно делает, потому что между хорошими магистралями и моими магистралями иногда лежит чья-то жизнь. Я уже спускался по лестнице, когда они вошли в холл. Штальберг шагал впереди с видом полководца, ведущего подкрепление. На его лице сияло выражение человека, который выполнил невозможное и знает это, и хочет, чтобы все остальные это тоже знали. Гость шел за ним, прижимая к груди алюминиевый кейс, как мать прижимает ребенка, и крутил головой, осматривая коридоры с цепким, оценивающим любопытством. «Илья Григорьевич!» Штальберг раскинул руки, как будто собирался меня обнять, но в последний момент передумал и ограничился широким жестом в сторону гостя. «Позвольте вам представить, Виктор Павлович Кормилин, ведущий перфузиолог Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. 237 операций на искусственном кровообращении за прошлый год. Действительный член Имперского общества кардиохирургии. Автор методики...» Штальберг тут запнулся, потому что, очевидно, запомнил только число, а вот методику забыл. «Методики нормотермической перфузии при длительных вмешательствах». Спокойно договорил за него Кормилин и протянул мне руку. Рукопожатие крепкое, сухое, ладошка жесткая, как у столяра. Но это вас волновать не должно. Мы будем работать в гипотермии. Здрасте, Илья Григорьевич. Дорога была длинной. Рад вас видеть. Последние слова были произнесены с мягкой улыбкой и взглядом снизу вверх, потому что Кормилин доставал мне макушкой только до подбородка. Я сразу почувствовал, как что-то внутри расслабилось, чуть-чуть, самую малость, потому что рядом с таким человеком, понимаешь, он пришел работать, а не производить впечатление. «Взаимно, Виктор Павлович», — ответил я, пожимая его руку. «Аппарат в операционном блоке, второй этаж. Мы распаковали, собрали базовую конфигурацию, продали тест с физраствором. Но буду честен, перфузия не моя специальность. Скорее всего, половину мы собрали неправильно». Кормилин водрузил очки на нос и посмотрел на меня поверх оправы. Взгляд из-под стекол стал совершенно другим, острым, сфокусированным, перестав быть взглядом добродушного профессора и став взглядом инженера, которому сообщили, что кто-то трогал его приборы. «Половину, ну, тут вы оптимист», — сказал он без злости. «Покажите мне машину и чаю, если можно. Я дорогою не ел, но чай выпью». Я повел его в операционный блок. Штальберг увязался следом, но у дверей оперблока я остановил его взглядом, и барон к его чести понял все без слов. Кивнул, поправил манжеты и отступил. Он свое дело сделал, дальше начиналось наше. Кормилин подошел к аппарату, присел на корточки, заглянул снизу, проверяя крепление шлангов, встал, открыл верхнюю панель, изучил роликовый насос. Провел пальцем по трубке контура, проверяя натяжение, пощупал соединение. Понюхал, я не шучу, именно что понюхал, оксигенатор. Выражение его лица менялось по мере осмотра. Из вежливо-нейтрального оно сначала стало заинтересованным, потом озабоченным, потом секунду почти было страдальческим, как у человека, который увидел, что кто-то забил гвоздь в рояль, но через секунду разгладилось и стало деловитым. — Ну что ж, машинка хорошая, — произнес он, поглаживая корпус аппарата кончиками пальцев, как поглаживают кота. — Немецкое последнего поколения, роликовый насос, мембранный оксигенатор, интегрированный теплообменник. Не стану скрывать. Барон не поскупился, надо отдать ему должное. Но настроено криво. Вот здесь он ткнул пальцем в соединение. Утечка давления. Вот здесь палец переместился. Контур пережат на повороте. Будет турбулентность и гемолиз. А вот здесь он отсоединил трубку одним движением, и из него выскочил пузырек воздуха, маленький, прозрачный, размером с горошину. Кормилин посмотрел на него так, как я смотрю на пропущенный диагноз, с тихим профессиональным ужасом. «А вот здесь», — закончил он негромко, — «пузырек. Один, маленький, безобидный. 20 микролитров воздуха. Если бы он дошел до пациентки, вы бы даже не поняли, почему после операции она не проснулась. Или бы проснулась, но без речи. Или без памяти. Коварная штука этот воздух. Мы им дышим и забываем, что в крови он убийца». Он сказал это совершенно без укора, просто пояснил. Но мне этого хватило, и я почувствовал, как по спине прошел холод. «Не переживайте», — добавил Кормилин, уже роясь в алюминиевом кейсе, из которого извлекал свертки, упаковки и трубки. «Для того меня и привезли. Дайте мне 20 минут, чашку чая, и эта машина будет петь. А теперь расскажите мне о пациентке. Возраст, вес, рост, группа крови, гематокрит, функция почек. Мне нужно рассчитать объем заполнения контура». Я продиктовал данные. Кормилин слушал, кивал, и его пальцы, короткие, толстые, с аккуратно постриженными ногтями, разбирали контур аппарата с такой скоростью и точностью, что я даже залюбовался. Он работал как профессиональный часовщик. Каждое движение выверенное, каждое соединение проверенное на ощупь, каждая трубочка уложенная именно так, а не иначе. Старые магистрали полетели в мусорный пакет. Их место заняли его собственные, из кейса. Девственно чистые, в стерильной упаковке, с маркировкой Московского института. «Оксигенатор меняю», — объявил он, отсоединяя наш и доставая свой в вакуумной упаковке. «Ваш хороший, но мой лучше. Мембрана тоньше на 20%. Площадь газообмена больше. Привычка. Ставлю только свои. Если аппарат подведет, я хочу знать, что подвел мой аппарат, а не чужой». И уже через 10 минут контур был собран заново. Через 15 заполнен раствором, а через 20 Кормилин запустил тестовый цикл, и аппарат загудел, ожив, и прозрачная жидкость побежала по трубкам. Кормилин стоял перед ним, положив обе руки на корпус, и смотрел, как бежит жидкость, слушал, как гудит мотор, и лицо его было таким, каким бывает только лицо дирижера, который слышит, что оркестр настроен. Он обернулся ко мне. Снял очки, повесил на цепочку. Мягкая улыбка вернулась. «Ну вот, готово. Контур герметичен, воздуха нет, поток, температура, оксигенация — все в норме. Ваша певица может быть спокойна, хотя она, конечно, об этом и не узнает». «Спасибо», — сказал я, и это было искреннее спасибо, без протокольной вежливости. Потому что я видел, как этот человек работает. И в этом «как» было все, что мне было нужно. Кормилин пил чай. Семен принес ему кружку, а Виктор Палыч обхватил ее обеими ладонями, как грелку, и пил мелкими глотками. И между глотками продолжал говорить. «Слышал я вас, Илья Григорьевич», — сказал он, глядя на меня поверх кружки. «В институте вас обсуждают. Молодой лекарь из Мурома, который видит то, чего не видят другие. Который поставил диагноз многим людям. Который лечит методами, от которых академики за сердце хватаются, причем за свое, а не за пациентское. Я, знаете ли, скептик по натуре. Не верю в чудеса. Я верю в физику, в химию и в хорошо настроенный аппарат. Но, если честно, мне стало любопытно». Он отхлебнул чай. «А потом позвонил ваш барон», — продолжал Кормилин, — «и описал случай. Миксома, которую не видели 7 врачей, и вы будете оперировать». Он посмотрел на меня внимательно, оценивающе, с тем профессиональным прищуром, который бывает у людей, привыкших оценивать не слова, а руки. «И я, знаете ли, согласился, но не из-за денег», — сказал он. «Хотя барон предложил сумму, от которой неприлично отказываться. Я согласился, потому что мне стало очень интересно. Мне хочется посмотреть на вас в деле». Пауза. Кормилин допил чай, поставил кружку на стол аккуратно, точно в центр блюдца. Я же слушал, анализируя варианты. К чему же он клонит? «Итак, моя задача — держать ее живой, пока вы ее убиваете», — произнес он, и в его тоне не было ни тени юмора, хотя формулировка звучала парадоксально, и это была правда. Кардиоплегия — это остановка сердца. Управляемая смерть. Пациент на столе технически мертв. Сердце не бьется, легкие не дышат, а кровь гонит машина. И единственное, что стоит между технически мертв и по-настоящему мертв, это аппарат искусственного кровообращения и человек, который им управляет. Ваша задача — воскресить ее до того, как у меня кончится ресурс, — продолжил Кормилин. Оксигенатор работает 4 часа в оптимальном режиме. После 6 начинается деградация мембраны. Если вы уложитесь в 3, я буду счастлив. Если в 4, удовлетворен. Если вам потребуется 5, ну, я справлюсь. А вот 6 мы начинаем играть в русскую рулетку. Уложимся в 3, — сказал я. Кормилин поднял бровь. «Ну что ж, уверенность — это прекрасное качество для хирурга», — заметил он. «При условии, что за ней стоят руки, а не только язык. Впрочем, скоро мы это выясним». «Когда начинаем?» Я посмотрел на часы. Полночь. Предоперационная подготовка завершена. Раскатово обследовано, стабильно. Кровь заготовлена, команда на месте, аппарат готов, Кормилин готов. Тарасов, которого я видел 20 минут назад в раздевалке оперблока, уже переодевался в хирургический костюм. «Через час», — ответил я. «Подготовка операционной, укладка, введение в наркоз. В час ночи разрез». Кормилин кивнул, полез в карман за леденцом, вишневый. Развернул фантик, положил на язык и хрустнул. «Ну что ж, прекрасно», — сказал он. «Я буду у машины. Мне нужно еще раз проверить уровень калия в кардиоплегическом растворе и откалибровать датчик температуры. Если пришлете кого-нибудь с еще одной чашечкой чая, я буду вам признателен». Час ночи. Операционная. Свет без теневых ламп, белый, ровный, беспощадный, заливающий каждый квадратный сантиметр стерильного пространства. Воздух прохладный. Милана Раскатова лежала на операционном столе. Голая, если не считать стерильных простыней, которыми было укрыто все, кроме грудной клетки. Руки разведены в стороны и зафиксированы на подлокотниках. Голова запрокинута, в трахее эндотрахеальная трубка, подсоединенная к аппарату ИВЛ. Глазки были заклеены пластырем. Артем Воронов, наш анестезиолог, сидел за своей станцией в головном конце стола. Он ввел Милану в наркоз 20 минут назад. На его мониторах бежали кривые, все в зеленой зоне. Пациентка спала глубоко, надежно, и в ее крови циркулировало достаточно препаратов, чтобы не чувствовать ничего следующие несколько часов. Кормилин стоял за аппаратом в правом углу операционной. Он уже успел переодеться в хирургический костюм и шапочку. Очки на цепочке сменились хирургической лупой, сдвинутой на лоб. Перед ним на уровне груди возвышался АИК. Кормилин стоял перед ним со скрещенными на груди руками и смотрел на приборы с выражением капитана подводной лодки, ожидающей команды на погружение. Тарасов стоял напротив меня, по другую сторону стола. Уже в стерильном халате, в перчатках, в маске. Зиновьева стояла за малым операционным столиком с инструментами. Ее роль сегодня — второй ассистент и мониторинг. И да, она была сегодня бледнее обычного, но руки не дрожали. Сеня стоял у стены в стерильном костюме, молча. Ордынская замерла чуть в стороне у стены. Коровин был рядом. Я стоял справа от стола, в халате, в перчатках, маске, в хирургической лупе. Грудная клетка, раскатывая, обработанная антисептиком, влажно блестела под лампами. «Ну что, все готовы?» — спросил я. «Наркоз стабилен», — отозвался Артем. «Давление 110/70, пульс 64, сатурация 100%. Гепарин введен, АВС более 400 секунд. Кровь свернулась не скоро». «Аппарат в режиме ожидания», — сказал Кормилин. «Контур заполнен, деаэрирован, температура 32 градуса. Готов к конъюляции». «Ассистирую», — коротко сказал Тарасов. Я посмотрел на грудину раскатывай. «Время», — произнес я. «Разрез». Скальпель вошел в кожу, плавно, легко, почти без сопротивления. Кожа молодой женщины, тонкая, эластичная, разошлась под лезвием. Темная линия разреза потянулась вниз от еремной вырезки к грудине. И по ее краям выступили капельки крови, мгновенно убранные электрокоагулятором. Тарасов промокал поле стерильными салфетками, убирал сочащуюся кровь. Его движения были экономными, точными, без лишних жестов. Работал он молча, понимая каждый мой шаг без слов. «Пила», — сказал я. «Осциллирующая стернальная пила». Зиновьева вложила ее мне в руку. Грудина, плоская кость, щит, прикрывающий сердце. Я приставил лезвие к верхнему краю разреза, в еремную вырезку, и нажал пусковую кнопку. Пила взвыла. Лезвие шло ровно по средней линии, рассекая губчатое тело грудины. Внутренняя пластинка, дальше надкостница, тонкий слой жировой клетчатки, отделяющий грудину от перикарда и от сердечной сумки. Здесь надо быть осторожным. Всего лишь миллиметр лишнего, и лезвие войдет в перикард, а за ним миокард. Пила замолчала. Грудина была рассечена от еремной вырезки до мечевидного отростка. Две половины кости, еще сжатые мышцами и фасцией, но уже разделенные. «Рано-расширитель», — сказал я. «Стернальный ретрактор. Массивный инструмент, похожий на средневековое орудие пытки. Два крючка, разводимых винтовым механизмом». Тарасов установил крючки в края рассеченной грудины и начал крутить винт. Медленно, с тихим хрустом, половины грудины расходились в стороны, обнажая то, что скрывалось за костным щитом. Перикард. Плотный, белесоватый мешок, в котором лежит сердце. Он поблескивал в свете ламп. И через его тонкую стенку я видел, как что-то движется внутри. Ритмично, мощно, неутомимо. Сердце Миланы раскатывай. Оно бьется прямо передо мной, отделенное от моих пальцев только миллиметром перикарда. Этот момент. Сколько бы раз ты ни стоял над открытой грудной клеткой, этот момент всегда попадает в какую-то точку внутри, куда недостает профессионализм. Живое сердце. Видимое, осязаемое, реальное. Оно бьется, качает кровь, поддерживает жизнь. И вот через несколько минут я остановлю его. Я вскрыл перикард продольно, по средней линии, осторожным разрезом ножницами. Края мешка разошлись, и сердце предстало перед нами во всей своей неприкрытой влажной красоте. Оно сокращалось с частотой 64 удара в минуту. И каждое сокращение отдавалось легким покачиванием всей грудной полости, как будто внутри грудной клетки жил маленький зверек, который дышал и пульсировал. Я подвел края перикарда нитками к операционному полю, создавая перикардиальную колыбель. Теперь сердце лежало передо мной, как в чаше, обнаженное, доступное, работающее. «Конюляция», — объявил я. «Виктор Павлович, вы готовы?» «Всегда», — отозвался Кормилин, и его руки легли на рукоятки насоса. «Давайте аорту, потом полые вены, как договаривались». Аорта. Восходящая аорта — самый крупный сосуд в теле, выходящий из левого желудочка. Толстая, упругая, пульсирующая труба, по которой сердце выбрасывает кровь в большой круг кровообращения. Я наложил на нее два кисетных шва и в центре каждого сделал прокол специальным стилетом. В верхний прокол вошла артериальная конюля. Широкая трубка, через которую машина Кормилина будет возвращать обогащенную кислородом кровь обратно в тело. Затем полые вены, верхняя и нижняя, два крупных ствола, собирающих венозную кровь со всего организма и несущих ее в правое предсердие. В каждую я установил венозную конюлю. Через них кровь будет уходить из тела в аппарат, к Кормилину, который насытит ее кислородом, согреет и охладит, и вернет через аортальную линию. Замкнутый контур. Тело, машина, тело. Машина вместо сердца и легких. Человеческая жизнь, поддерживаемая инженерией. «Конюля установлена», — доложил я. «Фиксация надежная, утечки нет. Виктор Павлович, подключайте». Кормилин подсоединил трубки к конюлям. Его пальцы работали быстро, но без спешки, с той отточенной аккуратностью, которая свойственна исключительно профессионалам. Проверил каждое соединение. Дважды. Выдавил остаточный воздух из линий, и два крошечных пузырька, пойманных на выходе, вышли через деаэрационный клапан и исчезли. «Линии подключены», — подтвердил он. «Деаэрация полная. Готов к запуску». «Запускаем», — сказал я. «Пуск», — скомандовал Кормилин, и его правая рука повернула рукоятку роликового насоса. Гудение низкое, ровное, утробное. Насос ожил. Ролики начали вращаться, сдавливая трубку и проталкивая по ней жидкость. Кровь Миланы, раскатывая насыщенная углекислым газом, хлынула из полых вен в венозную линию и потекла вниз к аппарату. И обратно, вверх, по артериальной линии, уже ярко-алая, оксигенированная, свежая, как после вдоха горного воздуха, в аорту, в тело, в органы. «Переходим на полное искусственное кровообращение», — произнес Кормилин. «Поток 4 литра в минуту. Температура тела 34 градуса, снижаю до 32. Давление в контуре стабильное, оксигенация норма, гематокрит», — он глянул на дисплей, — «28, приемлемо. Артем, можете выключать легкие». Артем кивнул и отключил аппарат ИВЛ. Шипение прекратилось, грудная клетка Миланы, до этого момента мерно поднимавшаяся и опадавшая, с каждым вдохом замерла. Легкие спались, как два сдувшихся шарика, и по бокам от сердца стало видно их розоватую ткань. Неподвижную, мертвую на вид. Она не дышала, но она была жива. Кормилинская машина дышала за нее, гнала кровь за нее, снабжала кислородом каждую клетку за нее. Да, это временная замена, протез жизни, инженерное чудо, которому 100 лет от роду, и которое до сих пор вызывает оторопь у людей, впервые видящих его в действии. Сердце продолжало биться, но оно было пустым. Кровь уходила в аппарат, минуя камеры сердца. И мышца сокращалась вхолостую, поворачивая маховик без нагрузки. Но это ненадолго. Сейчас я его остановлю. «Кардиоплегия», — сказал я. Тарасов подал мне специальную конюлю, тонкую, с перфузионным наконечником. Я установил его в корень аорты, между аортальным клапаном и местом конюляции. Через нее ледяной кардиоплегический раствор, калий, магний, прокаин, 4 градуса, пойдет прямо в коронарные артерии, в собственные сосуды сердца, заполнит миокард и остановит его. Калий. Элемент номер 19 в таблице Менделеева. В высокой концентрации он деполизирует мембрану кардиомиоцитов, блокирует натриевые каналы и останавливает сердечную мышцу в состоянии диастолы, расслабления. Сердце не сжимается, не качает, не бьется. Оно просто отдыхает. Замирает. Засыпает. «Подаю кардиоплегию», — сказал я и открыл клапан. Ледяная жидкость хлынула в корень аорты. Я видел, как она растекается по коронарным артериям. Видел не сонаром. Сонар здесь был бесполезен, с открытой грудной клеткой. А глазами. Поверхность сердца побледнела, порозовела, потом начала бледнеть сильнее по мере того, как холодный раствор вытеснял теплую кровь из коронарного русла. Сердце дрогнуло. Частота сокращений до этого стабильная, на 64 ударах начала падать. 60, 55, 48. Удары стали реже, слабее, ленивее. Мышца, привыкшая сокращаться непрерывно со дня рождения, без остановки 20 лет, миллиард ударов, замедлялась, как заводная игрушка, у которой кончается завод. 36, 28, 20. Каждый удар был видимым, ощутимым и осязаемым. Сердце сжималось все медленнее, и паузы между сокращениями становились длиннее. И в этих паузах стояла тишина, от которой у стоящих вокруг стола людей перехватывало дыхание. 15, 10. Последние сокращения. Вялые, еле заметные подрагивания мышцы, как последние удары пойманной рыбы на берегу. Сердце боролось с химией, с холодом, с калием, которые заливали все клетки и гасили электрическую активность. Боролось и проигрывало, потому что это была не битва. Это был управляемый, рассчитанный, запланированный уход в тишину. Последний удар, слабый, почти незаметный. Легкое вздрагивание мышцы, как последний вздох засыпающего ребенка. И тишина. Сердце Миланы Раскатовой остановилось. Неподвижное, бледное, холодное. Оно лежало в перикардиальной колыбели, как спящее существо, и не двигалось. Ни одного сокращения. Ни одного подрагивания, ни одного признака жизни. На мониторе Артема... На мониторе Артема ЭКГ превратилось в ровную линию. Мы остановили сердце. Сознательно. Фырк посмотрел на дверь. Щель между створкой и полом сантиметра 3, быть может быть 3,5. Пролезет. Опять сдерет бок, опять будет больно до белых искр в глазах. Но пролезет. Он уже лез. Шкура заживет, может быть. Потом коридор, лестница, окно или входная дверь, ну или еще какая-нибудь дырка. Он маленький, пронырливый, он так долго выкручивался из ситуации куда хуже. Ну, не сильно хуже. Ладно, примерно такой же хуже. Но выкручивался же. Добраться до Мурома, предупредить двуногого, спасти менталистов от засады, спасти... Кого там еще нужно спасать? Список выходил длинный. А вот ноги короткие, и времени нет. Ладно, побежали. «Беги!» Голос ворона из клетки, тихий, скрипучий, похожий на звук, с которым ломается сухая ветка. пока можешь, пушистый. Ворон кивнул на содранные бока фырка. На бурую коросту засохшей крови, память о вентиляционной решетке. «Брось меня!» — продолжил ворон, и голос его был ровным, без патетики, без надрыва. Просто информация. «Мне все равно конец. Одна процедура, две. Месяц, может, меньше. А ты еще можешь предупредить своего двуногого. Беги. Это не трусость. Это арифметика». Арифметика. Тут ворон был прав. Один живой дух на свободе стоит больше, чем два мертвых в подвале. Это элементарная задачка для первоклассника. И решение очевидное. Бежать. Фырк побрел к двери, тяжело волоча больную лапу. Дошел до порога, посмотрел на щель, темная, узкая. По ту сторону коридор, лестница, небо, свобода. Лег на живот, прижал уши, вытянул морду, примериваясь. И остановился, потому что арифметика арифметикой, но вот какая штука. Если он сейчас пролезет в эту щель и свалит, то старый ворон умрет. Через месяц, через неделю, сегодня, да неважно. Демидов же вернется. Одна инъекция и четвертая пустая клетка в ряду. Фырк закрыл глаза. Полежал так секунду, вспомнил двуногого. Илья Григорьевич Разумовский собственной персоной, который раз за разом с упрямством, достойным горного барана, лез спасать тех, кого по всем расчетам спасать не стоило. Который рисковал лицензией, свободой, здоровьем ради незнакомых людей, ради чужих пациентов, ради мальчишки с гематомой, ради скрипачки с опухолью, ради какого-то мужика с тромбом. Не потому что логично, а потому что иначе не мог. И каждый раз ведь Фырк ворчал. Каждый раз говорил: «Двуногий ты идиот, тебя убьют, бросай это дело, не лезь». И каждый раз Илья не слушал, и каждый раз оказывался прав. Потому что арифметика — это арифметика, а совесть — это совесть, и они не всегда совпадают. Фырк открыл глаза, отполз от двери, развернулся. «Дурак!» — сказал ворон. Его голос дрогнул чуть-чуть, почти незаметно. «Слыхал и похуже», — ответил Фырк. «Мой двуногий каждый день мне это говорит. Я привык». Он уже не шел, он бежал обратно в лабораторию, к столам. Глаза метались по поверхностям, как сканер. Кристаллы, колбы, книги, подставки, записная книжка, карандаш, чашка с кофейным ободком и связка ключей. Маленькая, на металлическом кольце, три штуки, два длинных сейфовых и один короткий латунный с рунной гравировкой на оборотке. Тот самый. Точно такой, каким Демидов открывал золоченую клетку наверху. Фырк схватил связку зубами и тут же понял, что переоценил свои грузоподъемные способности. Три металлических ключа для бурундука — это примерно как для человека поднять зубами чемодан. Челюсть заныла мгновенно, шея провисла, и связка лязгнула о стол. Ладно, не чемодан, гиря, маленькая, но гиря. Он стащил связку со стола, спрыгнул на пол, ключи грохнули о камень, и Фырк замер, прислушиваясь. Никто не слышал. Ну и хорошо. Или плохо слышал, или ему плевать, неважно. Дальше, дальше. 3 метра до клетки ворона Фырк тащил связку по полу, упираясь всеми четырьмя лапами, и скрежет металла по камню казался ему оглушительным. Хотя на деле, наверное, был тише мышиного писка. Просто когда ты бурундук в подвале злодея, каждый звук кажется ударом в барабан. 2 метра, лапы разъезжались на гладком камне, правая передняя ныла, подворачивалась, отказывалась, челюсть горела, метр, клетка, металлические прутья, тусклый блеск. Ворон сверху на жердочке вцепился когтями в перекладину и смотрел. В черных глазах непокой обреченного, огонь слабый, колеблющийся, готовый погаснуть от одного дуновения, но огонь. Замок висел сбоку, на уровне середины клетки. Навесной латунная скважина. Чтобы вставить ключ, нужно подняться. Фырк выплюнул связку, отделил зубами маленький латунный ключик, зажал в зубах, уперся задними лапами в пол, передними в прутья и полез. Металл скользкий, гладкий, холодный. Когти скребли по металлу и соскальзывали. Правая лапа, вспышка боли, чуть не разжал зубы, стиснул крепче, до хруста в челюсти и выше. Выше, еще выше. Есть! Он повис на прутьях возле замка. Ключ торчал изо рта, скважина вот она, в 5 сантиметрах от морды. Вставить и повернуть, открыть. 3 простых действия, которые любой 5-летний пацан выполнит за 2 секунды. Бурундуку на это потребуется, ну, больше 2 секунд. Фырк поднес ключ к скважине, ткнул мимо. Бородка царапнула по металлу, тело раскачивалось на прутьях, лапы дрожали, ключ в зубах ходил ходуном. Спокойно, пушистый, спокойно. Ты прожил 300 лет, ты видел 7-летнюю войну, чуму, 2 революции и ординатуру Ильи Разумовского. Вставить ключ в замок — задачка для начинающих. Еще разок поднес, ткнул. Бородка вошла в паз, скользнула глубже до упора. Есть. Ну, а теперь повернуть. Фырк попробовал крутить зубами. Напрягся, челюсть заныла. Головка ключа уперлась в резцы, и ничего. Замок стоял намертво. Бурундучьи зубы колют орехи. Это да. Но вот поворачивать рунные замки из металла — это совершенно из другой оперы. Нужен рычаг, а рычага-то нет. Есть только 180 граммов отчаяния на прутьях клетки. Фырк разжал зубы. Ключ остался торчать в замке. Латунная головка, мерцающая в полумраке. Блин, так близко. Один оборот, один жалкий оборот, и ворон свободен. Один оборот, который бурундучьей лапой не в состоянии... Наверху хлопнула дверь. Шаги по лестнице, вниз. Лязг штурвала, скрежет ригелей, дверь открылась. Свет, тень, Демидов. Его взгляд обежал лабораторию за полсекунды. Бурундук около клетки, ключ в замке, 2+2. На лице Демидова не появилось удивления, только что-то вроде любопытства, холодного, профессионального. Какое бывает у энтомолога, когда жук в пробирке начинает вести себя нетипично? «Ах, вот ты, значит, как!» — произнес он негромко. Ключи нашел, на клетку залез, замок ковырял. Что ж, изобретательно. Пауза. Рука потянулась к поясу. Плеть. Темная рукоять, рунная резьба. Щелчок, и фиолетовый свет потек из кончика, заплясал по стенам. «Жаль, жаль. А я хотел обойтись без грязи». Плеть взвелась. Фырк прыгнул, но не в сторону, а вниз. С клетки на пол. От пола влево, под стол, через ножку табурета, мимо стойки с кристаллами. Плеть хлестнула по прутьям клетки, искры, треск, запах озона... Ворон на жерточке дернулся и прижал крылья. Стол с колбами. Фырк проскочил под ним, вылетел с другой стороны. Демидов развернулся, плеть пошла горизонтально на уровне стола. Колба с желтой жидкостью разлетелась вдребезги, и по лаборатории расползлась кислотная вонь. Капли обожгли шерсть на плече. Фырк шарахнулся, перемахнул через опрокинутый табурет. А Демидов не бегал, он двигался спокойно, размеренно, перекрывая проходы и сужая пространство. Шаг влево закрыл путь к двери. Шаг вправо отрезал проход между столами. Плеть работала короткими хлесткими ударами, как пастуший кнут, выбивая бурундука из укрытий. Стопку книг плеть рассекла. Верхний том надвое, страницы веером. Кристаллическая подставка разлетелась осколками, и один черкнул по уху Фырка. «Больно, горячо!» Ухо загорелось, и Фырк мотнул головой, стряхивая кровь. «Ты мне еще за ухо ответишь, длинноногий, лично, при встрече, если она состоится. Что, скажем так прямо, не гарантированно», — пробурчал Фырк, уклоняясь. Щель между шкафом и стеной. Фырк нырнул в нее. Темнота, пыль 5 сантиметров. Здесь плеть не достанет, здесь достала. Фиолетовый свет влез в щель, как змея в нору. Кончик прошел в сантиметре от уха, от того самого, уже ободранного. Запах паленой шерсти, своей паленой шерсти, не самый приятный аромат. Фырк рванул из щели. Вдоль стены по открытому пространству к дальнему углу. Плеть ударила позади облако красной кирпичной пыли. Угол, стена слева, стена справа, стеллаж за спиной. Тупик. Да уж, ситуация. Бурундук в углу, злодей с плетью, и деваться некуда. В приключенческих романах в этот момент обычно появляется герой на белом коне. Ну или хотя бы проваливается пол. Но пол не проваливался. Герой на белом коне не появлялся. Герой вообще был в Муроме, в 400 километрах отсюда, и, скорее всего, оперировал. И понятия не имел, что его фамильяр загнан в угол подвала. Демидов подошел, два шага, метр. «Упрямый», — сказал он, и в голосе было что-то похожее на уважение. Ну или Фырку просто показалось. «Когда тебя собираются убить, многое кажется». Белка сдалась после первого удара. Ёж свернулся. Ласка кричала. «А ты бегаешь. Уважаю. Но все когда-нибудь заканчивается». Плеть пошла вверх. Фиолетовый свет набрал яркость. Последний удар, финальный аккорд. «Финита ля комедия», как сказал бы двуногий, если бы, конечно, видел весь этот цирк.